Наталья Чижикова. Метод Зоси. «Эльвира Валентиновна, вы где?» Зося вытянула шею и всматривалась в высокие заросли кустарника. На восточном склоне горы их росло особенно много. Плотно прижимаясь друг к другу взъерошенными боками, они, как огромные ежи-стражи, охраняли спрятанный в низине одинокий деревянный коттедж. В конце октября густые коричневые ветки краснели, а острые длинные колючки наливались багрянцем. Толстые, от них ответвлялись другие, тоньше и тоньше. Самые мелкие размывались и пропадали в холодном осеннем тумане. «Какая нервная система!» Зося наклонилась, обошла заросли справа и слева. «Нет, не видать ни седых волос, ни красной шерстяной шали хозяйки». Она потянула одну ветку, потом резко опустила. В середине что-то зашевелилось, хрустнуло, и через секунду, пронзая туман резким криком, вылетела испуганная серая птица. И хозяйка, как птица в клетке, но вылетать ей рано. Зося развернулась и направилась по крутому подъему на гору. Ходить по камням было тяжело. Зося была старой моделью геноида, созданной по проекту доктора компьютерных наук Вершина еще в 20-е годы для работы домашней няней и не рассчитанной на труднопроходимые горные склоны. Резиновая подошва обуви стерлась, торчащие мелкие металлические пластины цеплялись за мокрую пожухлую траву и шкрябали по каменистым выступам. Да и равновесие на неровной поверхности Зося держала плохо. В левом бедре зависал распределитель тяжести. От этого она то и дело заваливалась вправо. Референсом для ее внешности послужила фотография бабушки доктора в молодости. Полноватой невысокого роста девушки с рыжими косичками-баранками и маленьким носом, обсыпанным веснушками. Для проекта «Шанс» Зосю выбрали не случайно. Ведь никто не подумает, что такая старая, несовременная ИС-И, как называли помощников с искусственным интеллектом, исполняет настолько важную миссию. Примечание. ИС-И — сокращенное название искусственного интеллекта нового высшего уровня развития, внешне неотличимого от человека. Конец примечания. Но главное — когда-то она 13 лет была няней Эльвиры, внучки доктора. Когда то исполнилось 3 года, Зося поселилась с ней в одном доме, заботилась о девочке и знала о ней даже то, на что занятые родственники не считали нужным обращать внимание. Это была самая странная пара из всех участников проекта. Леди Сталь, как называли 50-летнюю бизнес-леди Эльвиру Стальнову, высокая, худая, с короткими белыми прядями, отливавшими холодным синим блеском, уложенными в стильную стрижку ледник, и маленькая, улыбчивая, как из позапрошлого века, рыжекосая хромоножка Зося. Последние шаги на склон Зося делала ползком. В голове у нее четко отсчитывались метры: 10, 8, 5, 3. На экране монитора передатчика замигала надпись «Контакт». Зося увидела Эльвиру. Хозяйка сидела на камне, нависшем над краем обрыва, опустив голову. Шаль сползла и тянулась красной дорожкой по камню и мокрой траве. В седых вьющихся прядях, отросших до плеч за 2 года, пока они здесь жили, запутались красные колючки и мелкие сухие листья. «Ага, лазила по кустам», поняла Зося. «Снова тестируют на сочувствие. До конца эксперимента еще год, но проверки уже начались. То раненая лиса, то заблудившийся слепой пес, то автобус со школьниками, а сейчас птицы. Знают же, что заходить за опасный рубеж нельзя». «Эльвира Валентиновна, все в порядке?» Зося засеменила по мокрой траве. «Только б не испугать. Бережно, аккуратно». В прошлый раз она кинулась к хозяйке слишком резко, и та чуть не сорвалась вниз. У Эльвиры еще случались приступы психоза, во время которых она кричала, грозила, потом рыдала и убегала к обрыву. Человек бы с ней не справился. Зося сильная. Зося умеет найти подход, ведь она... Эльвира вздрогнула и медленно повернула голову. «Но что ты за мной ходишь?» Глаза хозяйки сузились, тонкие губы скривились. «Уйди!» — прошипела сквозь зубы. «Оставь меня! Кукла, марионетка!» Эльвира часто задышала. Ее руки напряглись, на сжатых кулаках вздулись фиолетовые вены, сухое морщинистое лицо вспыхнуло багровым румянцем. «Опасность!» Зося знала, что действовать надо быстро. Большой камень качнулся. Хозяйка взвизгнула, задергала ногами, пытаясь удержаться на краю. Мелкие камни, потирая друг друга шершавыми боками, посыпались с обрыва в туманную бездну. «Всё хорошо, я рядом», — Зося крепко держала Эльвиру за руку. «Пойдёмте домой, вечер холодный». Зося старалась быть ласковой и мягкой. Она знала, что сейчас испытывает хозяйка, ощущала ее учащенный пульс. Нужно обхватить запястье Эльвиры. Контакт. Все хорошо. Я с вами. Я рядом. Зося подняла красную шаль, отряхнула и накинула на подопечную, крепко обняв за плечи. Сжала ей руку. Хозяйка вздрогнула. Зося все чувствовала. Каждое биение сердца и каждый сигнал электрода в проводнике. Экран часов на руке Зоси замигал. По красному полю побежали зеленые полосы, больше, шире. Зеленое поле. Руки хозяйки перестали дрожать. Зося помогла Эльвире встать, и они вместе спустились с горы к дому. «Вечера здесь красивые, правда, Зося?» Уставшая Эльвира, поддерживаемая помощницей, села в садовое плетеное кресло. «Принеси мне, пожалуйста, чаю. По твоему рецепту и в белой чашке, что ты мне подарила. Хочу насладиться осенними вечерами. Знаешь, у меня предчувствие, что мое затворничество скоро закончится». «Конечно», — Зося укрыла хозяйку оранжевым клетчатым пледом. Быстро считала малейшие морщинки, мимику, позу и пульс Эльвиры. Состояние стабильное. «Знаешь, Зося, там, в кустах, когда я пыталась достать птицу, я почувствовала себя странно. Сначала был шум, будто помехи на экране старого телевизора, и так сдавило голову, а потом эти звуки и образы, картинки, в которых я и будто не я. Это сон наяву? Или кто-то залез мне в голову и пытается сменить реальность?» «Что вы видели?» Зося присела на корточки и взяла хозяйку за руку. Нащупала тонкий проводок вены. «Уже плохо помню. Чем больше времени проходит, тем слабее воспоминания, как дурной сон». Эльвира смотрела в одну точку. «Я видела людей, которых считала своей семьей. Я кричала и била ногами в дверь». Эльвира повернула голову и посмотрела на помощницу. «Зося, я видела тебя. И я била тебя, Зося. Это же невозможно! Я била тебя, била!» Она обхватила голову руками и сжала. Зося обняла трясущуюся Эльвиру. «Тихо, тихо, все хорошо. Возможно, вам приснилось. Но я не спала. Разве так бывает?» «Бывает. Вы пережили сильный стресс. Авария, операция. Вот и лезет в голову всякая чушь. А еще это...» Эльвира подала измятую бумажку. «Ты живешь не своей жизнью», — прочитала Зося. Текст был написан крупно и разборчиво, на желтоватой бумаге в синюю клеточку, с красной тонкой границей по левому краю. Похоже на школьную тетрадь начала века, сейчас таких не выпускают. Да и не пишут от руки. Люди общаются голосовыми сообщениями или смайликами. «Что думаешь?» Эльвира выжидающе посмотрела на помощницу. «Случайность». Зося сунула записку в карман передника и улыбнулась. «Мало ли птиц летает с привязанными к лапе записками. Не берите в голову. Давайте я приготовлю ваш любимый чай. Ой, у нас же есть черешневый джем!» Зося подскочила, поправила белый передник с рюшечками и, напевая детскую песенку, поспешила, прихрамывая на кухню. Зазвенела посуда, зашумела вода, мягко разбиваясь о каменную круглую раковину. Через 7 минут Зося ставила на резной круглый стол поднос с шарообразным прозрачным чайником. За толстой стенкой извивались и переплетались травы, терли друг друга боками зеленые дольки яблок, желтые айвы, и, как маленькие огоньки, проглядывали то тут, то там красные горошинки, брусники и клюквы. Эльвира пила чай, любовалась закатным солнцем и слушала Вивальди. По вечерам помощница всегда включала скрипку. Зося смотрела на хозяйку. Прошло 2 года с тех пор, как вертолет привез их сюда. Старый деревянный коттедж готовили к приезду особых гостей 3 месяца. В каждом уголке были установлены незримые для человеческого глаза видеокамеры и датчики. Информация о жизни в нем передавалась в исследовательский центр мгновенно. Все разговоры, все действия записывались на облачное хранилище. Первые месяцы Эльвира пребывала в растерянности. Память о прошлой жизни была приглушена, но временами всплывала в виде кошмарных сновидений. Зося наполняла Эльвиру новыми смыслами. Она могла вложить в нее все, что хотела, как в этот чайник, и все было на виду для всех, кто наблюдал по ту сторону экрана. Зося старалась. Первые дни Эльвира почти все время спала. Выходила к завтраку далеко за полдень, затем куталась в шерстяную красную шаль и садилась на открытой веранде в плетёное кресло. Зося приносила книги, ставила диски с фильмами. Все, что чувствовала помощница, транслировалось по передатчику Эльвире. Они много разговаривали, ходили на прогулки. А потом Зося заказала холсты и краски, поставила деревянный 3-ногий мольберт в садике рядом с нависшей над кухонным окном рябиной. Сначала рисовала сама, а через некоторое время увлекла и хозяйку. Результат удивил наблюдавших по ту сторону. Экспрессивный черно-белый авангард Эльвиры через год сменился нежным импрессионизмом. Время практики пришлось на весну. Зося вспомнила, как хозяйка увидела в саду опустевшее гнездо и как искала улетевших птиц. «Зося, у нас есть лестница!» — кричала Эльвира, выглядывая из окна спальни. «Помоги мне, я не могу дотянуться до ветки!» Зося принесла из кладовки табуретку, поставила возле кривой раскидистой яблони и стала наблюдать. Хозяйка забралась на табурет, но ветка все равно была слишком высоко. «Ладно, не знаю, лазила ли я в прошлой жизни по деревьям», — пошутила Эльвира. «Ну, если что, лови». Они обе посмеялись. В гнезде оказалось 2 пятнистых яйца. Эльвира бегала по дому и собирала мягкие теплые тряпки. Затем бережно укутала в них яйца и уложила в плетеную хлебницу. А потом подолгу просиживала за компьютером и искала информацию об искусственном высиживании птенцов. Через месяц в доме появилось 2 голодных розовых рта, а Эльвира высчитывала часы кормлений. А еще через 2 по коттеджу ходили 2 упитанных гуся-подростка. Вот и осень. Эльвира погладила длинную бело-серую шею, лежащую у нее на коленях птицы. «Пора расставаться. Вы хотите их отпустить?» Зося посмотрела на экран передатчика. На зеленом фоне красные тонкие полосы. Хозяйка волновалась. «Не хочу, но знаю, что так лучше. Они должны жить своей жизнью. Сейчас они зависят от меня. Им хорошо, тепло и сытно. Я знаю, что в большом мире много опасностей, но только там настоящая жизнь». Эльвира вытерла влажные глаза. «Я ведь тоже, как эти птицы. Пойдем, Зося, дадим им свободу». Тогда Зося получила одобрение из Центра исследований, и программу продлили еще на год. А после появления слепой лисы, которую Эльвира кормила из бутылочки, пришло время людей. И вот до конца эксперимента оставался год. Всему, что Эльвира усвоила благодаря системе передачи чувств, предстояло пройти проверку. Зося была спокойна. Ночью Эльвира проснулась от жажды. Зря ела вечером рыбу. Вот знала же. Теперь напьюсь воды, и утром будут отеки. Звать Зосю Эльвира не стала. Пусть отдохнет. Она тоже старая, даром, что и ЕСИ. Сама пошла на кухню и налила воды, не включая свет. Стоять у окна и видеть свое отражение в бездне было неуютно. Да чего же здесь черные ночи? Интересно, сколько еще будет продолжаться затворничество? Что она должна вспомнить или понять? И это записка. Зося наверняка что-то знает. Пробраться в ее кабинет и проверить компьютер? Нет, она так не поступит. Что за отвратительные мысли лезут в голову? Хотя Зося и ИСИ, но и у нее есть право на личную жизнь. В коридоре под дверью кабинета светилась тонкая полоска. Помощница не спит, может постучать. Зося приготовит мятный чай, принесет ее любимый черешневый джем, они будут разговаривать, возможно, до утра. Ну и что? Ну и пусть и до утра. Куда ей торопиться? 2 года она живет в этой странной, утопающей в красных зарослях местности, как в гнезде. Почему она ничего не помнит? И почему ей нельзя уходить одной на прогулки? И что происходит каждый раз, когда она забывает и отходит от дома дальше, чем разрешено? Колючие кустарники обвивались вокруг дома красным драконом, который, казалось, так и ждет, чтобы открыть пасть и дыхнуть на Эльвиру непонятным и пугающим хаосом чужих воспоминаний, охватывающих и сжигающих в огне ужаса. Ужаса от самой себя. Всего несколько шагов за пределы разрешенной зоны. Несколько шагов. Ах да, Зося объяснила, что это ради ее здоровья. Эльвира потрогала маленький шрам на шее. Операция. Но она ничего не помнит. Ничего. Эльвира дотронулась до блестящей холодной дверной ручки кабинета. Проект завершен. Подопытный должен вернуться в клинику. Утром ждите вертолет. Чужой звенящий голос пробежал по дверной ручке и ударил словно током. Эльвира вскрикнула и быстро отдернула руку. Послышались шаги, и ручка медленно поползла вниз. «Зося?» Эльвира растерянно смотрела на помощницу. «Это про меня?» «Хорошо, что вы не спите. Нам надо уходить. Срочно!» Зося вернулась к компьютеру, застучала по клавишам. «Что-то не так. Данные отправителя и коды другие, и поездки в клинику в плане не было». В Зосиной голове проносились кадры последних 2 лет. Вот они летят на вертолете, заходят в коттедж. Зося перелистывала события. «Должно быть что-то странное, должно, но что?» Вот заблудившийся старик, которому Эльвира заботливо предложила отдохнуть в доме. Маленькие любопытные глазки, потертая куртка, пыльные клетчатые шерстяные штаны и натянутые до самых кончиков пальцев манжеты растянутой рубашки. Почему он прячет руки? В доме тепло. Зося приближает внутреннюю камеру и пытается разглядеть ускользнувшие тогда детали. Да! Рукав задирается, и на худом морщинистом запястье сверкает тонкая серебряная нить и буквы ЭС — браслет. Тайный знак корпорации Эльвиры. Ее ставили всем, чей организм подвергался запрещенным изменениям. Когда тайна лаборатории с внедрением опасных кибернетических имплантов была раскрыта, а деятельность признана незаконной, пострадавшие от рук Эльвиры начали требовать для нее жесткого наказания. Совет безопасности ИСИ поместил ее под стражу. И если бы не эксперимент доктора... Старик появился не просто так. Это была постановка, спектакль. Они нашли ее, нашли. Доктор Вершин предупреждал, эти люди опасны. Они стали одержимы. Ах, Зося, Зося, не уследила. Прошлое не отпускало Эльвиру, выследило ее, готово было наброситься и отомстить. «Это не из центра исследований», — Зося выключила компьютер. Эльвира, одевайтесь. Берем самое ценное и уходим. Насколько это серьезно? Под угрозой ваша жизнь». Эльвира побледнела, потом быстро закивала и кинулась в оранжерею. «Мои цветы, возьму хотя бы семена. Самое ценное», — Зося улыбается. Создать оранжерею было ее идеей. А ведь в первые месяцы Эльвира не проявляла никакого интереса к цветам. Зося бросила в рюкзак литровую бутылку воды, две пачки орехового печенья, теплое одеяло, спички, фонарь. Она не была готова к побегу. Зосе учили доверять людям. Ах, как сложен мир людей. Почему нельзя жить просто и честно? Она научилась сочувствовать, любить, поэтому ее и выбрали. Но человек оказался сложнее. О, ей придется еще многому научиться. Надо уметь и понимать больше, достичь этого и будет ее следующей задачей. Зарядное устройство продержится дня два. Главным препятствием были горы, камни и колючие кустарники. Пройти по восточному склону следовало быстро, а там можно скрыться на время в пещерах, но этим людям она Эльвиру не отдаст. Зося включила фонарь. Под ногами пожухлая рыжая трава, схваченная первыми заморозками. Ледяная корочка хрустит, освобождая жидкую после недавнего дождя грязь. Она чавкает и забивается в щели толстой резиновой подошвы, превращая ее в подобие гладкой лыжи. Эльвира отставала. Рюкзак с семенами и саженцами был объемистым, а грубые жесткие лямки впивались и натирали плечи. Вдали послышался грохот лопастей, и в черном небе замерцали красные огни. Вертолет. Они прилетели раньше. Не успели. До пещеры идти полчаса. Зося наклонилась, подобрала сухую ветку и стала отковыривать налипшую на подошвы грязь. Идти становилось все труднее. «Я должна отключить систему связи и обесточить дом, иначе их приборы нас отследят». Зося принялась жать на кнопки, и огни оставшегося в низине дома один за другим погасли. Фонарь мигнул и растаял в навалившейся тяжелым брюхом удушливой страшной темноте. «Не бойтесь, держитесь за меня!» Зося вытянула руку и сделала несколько шагов вниз. Она плохо ходит по камням, а тут еще первые заморозки. Скользко, слишком скользко. «Зося!» Крик Эльвиры пронзил ночную тишину. Где-то в кустах вспорхнула перепуганная птица. За ней другая и третья. Зося старалась зацепиться за что-нибудь, но капли осыпались и били по лицу. Она сползла вниз. «Эльвира, идите одна. Вы справитесь. В рюкзаке компас. Держите путь на юг. За пещерами тропа. Она упирается в дорогу в город. Эльвира, запомните, на юг. К теплу». Зося пыталась успеть сказать главное, но хозяйка перебила. «Держись за мою руку!» Над обрывом появилось раскрасневшееся лицо и растопыренные пальцы Эльвиры. «Хватай, я тебя вытащу! Ну, давай, Зося!» Зося попыталась протянуть хозяйке руку, но камни съезжали и тащили за собой. Ниже, еще немного, и она сорвется в черную пустоту. Все ближе слышался грохот вертолета. «Бегите, Эльвира, они скоро будут здесь!» Под ногами заплясала щебенка. Зося плохо ходит по камням. Это не умеха, неуклюжая старая кукла. Заменить давно пора. Перед глазами мелькали картинки, и Зося опустила веки. Она думала: «Я включу систему отслеживания и прыгну вниз. Они будут искать меня, а Эльвира сможет уйти. Я должна спасти Эльвиру, должна. Я обещала доктору. Эльвира ничего не знает». Она опустила руку и перестала упираться ногами в выступ. «Нет, пожалуйста, ты мне нужна, Зося. Подожди, я сейчас, только подожди». Зося улыбнулась. Она ждала этих слов. Ну и что, что они прозвучали слишком поздно? Ну и что, что такой конец? Передатчик, связывающий ее и хозяйку, отключен. А это значит, что еще немного, и настроение Эльвиры изменится. Прилетит вертолет, Эльвиру заберут, и все закончится. И что? Эти 2 года прошли напрасно? Эти беседы на веранде, идея с оранжереей, теплые семейные фильмы и горячее ванильное печенье. Когда-то Эльвира называла ее куклой, неспособной к собственным мыслям и желаниям. По иронии или по замыслу Вселенной они поменялись ролями. Теперь командовала Зося, а Эльвира подчинялась. Когда мир захватили войны, и не осталось ни одного государства, ни одного города или села, где люди не конфликтовали бы и не причиняли друг другу вреда, ИСИ решили вмешаться. Несколькими учеными был втайне разработан план. В качестве подопытных отобрали 12 человек из числа особо влиятельных и жестоких. Имитировав аварию или нападение, каждому из них был якобы в качестве лечения внедрен микрочип. От него к центральной нервной системе подключили нейроинтерфейс с радиочастотной антенной, которая отправляла сигналы мозговой активности подопытного к искусственному интеллекту. Каждому участнику эксперимента прикрепили ИСИ-помощника, который управлял подсознательными процессами, фильтровал мысли и транслировал правильные чувства. Главной задачей проекта было исцелить человека от жестокости и научить человечности. На его реализацию заложили 3 года, а при успешном завершении планировалось внедрить новую разработку по всему миру. Проблема заключалась в том, что расстояние между подопытным и ИСИ не должно было превышать 120 метров, иначе контакт прерывался, и мыслительные процессы постепенно выходили из-под контроля. Из-за этого изъяна временные жилища для подопытных были выбраны в уединенных местах, чтобы ничто не могло помешать эксперименту. Доктор Вершин стал первым, кто начал эксперимент по внедрению чипов в человека. Эльвира тогда попала в аварию, и операция на нервном корешке шейного отдела позвоночника стала ее спасением от заключения под стражу и пожизненного срока. Зося помнила, как обрадовалась, когда ей предложили стать помощницей. Она знала Эльвиру с 3 лет и любила ее. «Разве можно любить монстра?» — спрашивали ее другие ИСИ. «Она не монстр», — отвечала Зося. «Ее такой сделали люди». Зося умела чувствовать. Она читала перемены в подопытной по мельчайшей морщинке на лице, по биению каждой венки. Она будет стараться и изменит Эльвиру. Ей это почти удалось. «Зося, держи!» Колючие шипы ударили по лицу. Несколько веток дотянулись до опущенных рук. Неужели Эльвира держит их голыми руками? Зосе не больно, а ее подопечной больно. Как же ей должно быть больно, и она это сделала ради нее? Ради ИСИ? Старой потертой ИСИ? Той, которую била в детстве, дразнила за рыжие косы баранки и обзывала тупой куклой. Это холодная, жестокая женщина, первая леди в городе, организовавшая бойцовский клуб ИСИ и хладнокровно наблюдавшая за схватками, делавшая ставки. Это женщина, никогда никого не любившая и не знавшая, что такое любовь. И если бы не проводник между ними, по которому Зося передавала свои чувства и учила Эльвиру, все сейчас было бы иначе. Зося открыла глаза, нащупала ногами опору, с силой оттолкнулась от нее, ухватилась за протянутые Эльвирой ветки. Багряные шипы тут же впились в искусственную кожу рук, пронзая нежную обшивку насквозь и обнажая переплетение мелких проводов. Кустарник оказался крепкий. «Зося!» — Эльвира обхватила помощницу за шею. По ее исколотым рукам текли красные ручейки. «Как же я без тебя? Ты же помнишь свои слова, я всегда буду рядом. Милая, дорогая моя Зося!» В седых взъерошенных прядях запутались колючки и сухие, скрученные в трубочку листья. В бороздках морщинок впервые за все это время посверкивали слезы. Зося обнимала хозяйку и не могла поверить в реальность происходящего. Прошло слишком много времени без ее подсказок. Зося взглянула на монитор часов. Он был разбит. Экран пронзала кривая молния. Значит, она права. Эльвира решила спасти ее по велению собственного сердца, без подсказки. А это значит, что эксперимент удался. Эльвира проявила человечность, и, выходит, Зосин метод сработал. «Надо идти», — сказала Зося, всматриваясь в небо. Там, как выискивающие жертву гигантские пауки, блуждали красные огни поисковых вертолетов, пронзая тьму желтыми иглами лучей. Красную шаль, которой Эльвира обмотала руки, когда вытаскивала помощницу, пришлось оставить в колючках. Иголки глубоко впились в шерстяную ткань, прорвав насквозь. К рассвету поднялся ветер. Надломленный куст навис над обрывом. Его переплетенные тонкие ветви руки будто звали на помощь и нервно вздрагивал укрывавший его красный шерстяной кокон. Издалека казалось, что это дышит и бьется сердце. Живое, чувствующее сердце.